Воцарилась абсолютная задумчивая тишина. «Наверное, — сказал кровельщик, выражая тем самым невысказанную точку зрения почти каждого из них, — это наш долг перед обществом». «Ну, — протянул Джейсон, — мама говорила». «Во всяком случае, — перебил его ткач, — уж кто бы говорил, да только не твоя мамаша. Мой отец рассказывал, что в молодости она сама частенько бегала без...» «Хорошо, хорошо», — сдался Джейсон перед явным численным превосходством. «Вряд ли какой вред будет, если мы там чуть-чуть порепетируем. Это же обыкновенное, как его, притворничество. Но никаких танцев. Тем более, и я хочу, чтобы все это поняли, никаких палок и ведер». «О, мы будем просто играть», — заверил его ткач. «Ну и следить за ситуацией, конечно». «Таков наш долг перед обществом», — повторил кровельщик. «Ох, и сложная эта наука, притворничество», — вздохнул Джейсон. «Бим-бом-блям-динь!» Этот звук эхом разнесся над Лантром. Взрослые мужчины, копавшиеся в садах, разом бросили лопаты и поспешили укрыться в домах. «Бим-бом-динь-блям!» В дверях появились женщины и принялись отчаянно зазывать детей домой. «Блям-бом-динь-дон-бом!» Захлопнулись ставни. Некоторые мужчины, сопровождаемые испуганными взглядами домочадцев, заливали огонь в очагах и пытались заткнуть мешками дымоходы. Нянюшка Як жила одна, потому что всегда утверждала, пожилые люди должны уважать себя и ни от кого не зависеть. Кроме того, прямо за стенкой спал Джейсон, и его самого, или его жену, или как ее там, легко можно разбудить, если хорошенько постучать по балке башмаком. А с другой стороны жил Шон, которого нянюшка заставила натянуть веревку и повесить на нее жестяные банки, при помощи которых его легко можно было вызвать, в случае, если мамочке вдруг потребуется помощь сына. Бим-блям-динь! Ванной комнаты у нянюшки Як не было. Зато была жестяная ванна, обычно висевшая на гвоздике на задней стенке уборной. В данный момент нянюшка тащила эту самую посудину в дом. Она проволокла ее через весь сад, задев по пути несколько деревьев, углов и садовых гномиков. Три большие черные кастрюли стояли на печи. Рядом лежали с полдюжины полотенец, губка, пемза, кусок мыла, второй кусок мыла, вдруг потеряется первый, ковш для выуживания пауков, раскисший от воды резиновый утенок с выпавшей пищалкой, долото для срубания мозолей, большая жесткая щетка, малая жесткая щетка, жесткая щетка на длинные ручки для мытья труднодоступных мест, банджо, какая-то штуковина с трубами и кранами, назначение которой никто не знал, и бутылка клатчских ночей, эссенции для ванн, от одной капли которой трескалась краска. Блям-бом-бух! Каждый житель Ланкра обязан был досконально изучить ритуал омовения нянюшки Як в порядке самообороны. «Но ведь сейчас еще не апрель!» — удивлялись живущие по соседству люди и задергивали шторы. В доме, что располагался по улице чуть выше хижины нянюшки Яг, госпожа Тащага схватила мужа за руку. «Коза осталась на улице!» «Ты с ума сошла? Нет, я туда ни ногой, ни за что на свете!» «Ты помнишь, что случилось в прошлый раз? Мы ее едва с крыши стащили, да и то она потом 3 дня лежала парализованная!» Господин Тащага высунулся из двери. Было тихо. Слишком тихо. «Наверное, воду наливает», — сказал он. «У тебя есть пара минут», — предупредила жена. «Давай, или придется целую неделю йогурт пить». Господин Тащага снял висевший за дверью поводок и пополз к привязанной у изгороди козе. Животное узнало признаки готовящегося банного ритуала и сейчас стояло в буквальном смысле слова, окаменев от ужаса. Сдвинуть козу с места не представлялось возможным, пришлось волочь ее на себе. Послышались далекие, но настойчивые хлюпающие звуки, затем о край жестяной ванны ударилась пемза. Господин Тащага перешел на бег. До его слуха донеслось позвякивание струн настраиваемого банджо. Мир затаил дыхание. И это началось. пронеслось, как торнадо над прерией. Три цветочных горшка над дверью по очереди раскололись. Шрапнель просвистела рядом со щекой господина Тащаги. «А на волшебном посохе нехилый набалдашник!» Господин Тащага забросил козу в дверь и нырнул следом. Жена быстро задвинула засов. Вся семья, включая козу, залезла под стол.